Глава 14. Я слышал, женщины изменчивы, но ты в своей изменчивости столь же постоянна, как нить спокойной реки, что от истока, стремимая к порогу и к падению, в объятия неподвижных берегов, единое остается обновленно, подвижно вечно, каплями ж бесчетно. Ты зато любима мной, та сила, что формы движет, сохраняя формы. Падуб. Аск Эмбли. Послание 13. Дорогая моя Эллен, нынче я решил изменить распорядок и занятием со скальпелем и микроскопом предпочел длинную прогулку от своего порога к иным. Под иными порогами я разумею водопады, которые в здешних краях называют еще подунами или подунцами. Я обошел всю лощину Гоутленда, она же Гоудленда. Но разве не восхитительно, что название одного места существует одновременно в двух видах, и мы можем воочию наблюдать работу языка? Эти названия давались древними викингами-датчанами, которые поселились в этих краях и восприняли христианство, тогда как более дикие язычники Норвегии пытались вторгнуться из Ирландии с севера, но потерпели поражение при Бруненбурге. 250 лет викинги жили здесь, воевали и возделывали землю, но оставили по себе удивительно мало следов, только слова и имена, но и те тают и исчезают, как отметил Вордсворт. «Зри, как вокруг все сущее клонится, с путей своих благих и летает, словно сон». Другой язык в устах от моря и до моря, лишь имя старое, чем грустный наречен, ручей или холм печальный сохранится, когда людей с их верой нету боли. Река Мирк-Эск образуется из двух речек, Эллербек и Уилдейлбек, слияние которых происходит в месте, именуемом «речные берега», и по этим речкам имеется немалое число прекрасных водопадов с говорящими названиями. Подунец Томасины, Водяная дуга, Мельничные подуны, а еще подунец Нелли, Эйры, Мальянова горловина. Последнее особенно поражает. Вода низвергается с высоты 100 футов во враг со стенами природного теллура. Примечание. Теллур. Хрупкий кристаллический металл серебристо-белого цвета. Здесь царит причудливая игра тени и света. Свисающая зелень в один миг нарядна, в другой сумрачно. Глубокая естественная чаша, где успокаивается вода после падения, то пронизывается солнцем насквозь, то чуть ли не чернеет. Резво бегущие облака, застенив ненадолго солнце, тут же впускают его вновь и вновь застенивают. По отрожистым склонам Глейсдейлской и Уилдейлской лощин я взобрался на плоскую возвышенность. Отсюда, из маленьких родников, булькающих средь вереска и крупного песка, берут начало эти речки. Какой разительный контраст составляет тесный мир прохладных пестрых лощин с их тенистыми обрывистыми склонами в пещерах и с приемными руслами, в которые падает и в объятиях которых умеряется стремительная стихия воды. Какой контраст этот мир составляет с миром плоских возвышенностей, где миля за милей все пребывает в раздольной мрачноватой неподвижности, и где единственный звук — внезапный жалобный крик какой-то птицы или тихая трель иной. Контраст настолько абсолютен и вместе настолько естественен, как естественно вода, бегущая из одного мира в другой, что человек начинает думать: именно здесь, на грубом севере, был, если не сам рай, то изначальная земля. Эти утесы, камни, деревья, воздух, вода — все это кажется незыблемым, непреложным. И все это меняется, течет, несется в запуске со светом и с наплывами тени, которые попеременно то открывают, то спрятывают, то выделяют, то смазывают все очертания. Здесь, дорогая Элена, не в тучных долинах юга, в нас поселяется чувство, что те древние люди, чья кровь и кости составили наши кости и кровь, и продолжают в нас жить, что те люди, бриты, датчане, норвежцы, римляне, совсем рядом, близко. приближаются к нам и вовсе бесконечно отдаленные существа, что бродили по этой земле, когда была она еще горяча. В 1821 году доктор Бакланд исследовал одну из пещер в Киркдейлской лощине и обнаружил там логово доисторических гиен, а в нем кости тигра, медведя, волка, возможно, льва и других плотоядных, слона, носорога, лошади, быка, трех видов оленей, а также многих грызунов и птиц, поглощенных гиенами. Я не берусь описать тебе здешний воздух. Он не похож ни на какой иной. Язык наш не приспособлен к тому, чтобы выражать тонкие отличия разных воздухов. Перед говорящим витает угроза бессмысленного лиризма или неточных метафор. Посему я не стану сравнивать этот воздух с вином или с хрусталем, хотя оба сравнения приходят мне на ум. Мне доводилось вдыхать воздух Монблана, студеный, легкий, бессорный воздух, приходящий с отдаленных ледников, в себе заключающий чистоту снега и лишь слегка приправленный по дороге сосновую смолою и запахом трав высокогорных лугов. Это тонкий воздух, воздух невидимости, о котором говорит Просперо в шекспировской «Буре». В нем вещи оневесомливаются, расточаются в тонкую материю, недоступную нашим чувствам. А вот воздух Йоркшира, я говорю о воздухе и плоскогорбых возвышенностей, не имеет в себе той безжизненно-кристальной студенности. Напротив, он весь жив, весь подвижен. Подобно водам, что плавными нитями пронизывают вереск, и подобно вереску, что гибко развлекается перед ними. Это воздух видимый, зримый. Можно наблюдать, как его реки или струи омывают ноги и плечи утесов. Можно разглядеть, как он поднимается эфирными фонтанами, как, будучи разогрет солнцем, колеблется над цепенеющим вереском. И запах его, острый, незабываемый, запах свежей чистоты косохлёстных дождей с призрачным древним привкусом древесного дыма, запах, занимающий дыхание, точно холод быстрых ручьев. И еще в нем есть что-то нежно неуловимое, смутное, только ему одному свойственное. Словом, я не умею описать этого воздуха. Этот воздух проникает в чувствилище человека и к пяти природным чувствам, коими он обладал до того, как поднялся на эти кряжи возвышенности, добавляются некие новые чувства, сверх прежних. На следующий день Роланд и Мот с большим удовольствием прогулялись вдоль ручьев к подунцам. Выйдя из Гоутландской лощины, они наблюдали, как на Мальяновой горловине вода летит вниз, разделяясь в воздухе на тысячи нитей, рассыпая по бокам стеклянные вееры брызг. Потом вдоль русел с их мчащейся торфянистой водой путешественники стали карабкаться вверх и выбрались на плоский водоспуск, поросший вереском. Пересекли его и по крутому склону спустились в новые лощины. Средь кремнистой почвы в окружении крутобоких валунов и таинственных куртинок пятнисто-лиловых наперстянок встречались волшебные островки дерна, прилежно ощипанные овцами до состояния стриженного газона. Неведомые прозрачные насекомые жужжанием проносились у плеча. На мелкой речной быстрине сновали птички-нырки. В одном заболоченном месте из-под ног запрыгала, разбрасывая фонтанчики воды, целая стая сверкающих, навехоньких молодых лягушек. Расположившись на привал с бутербродами на одном из травянистых островков близ подунца Нелли Эйр, Роланд и Мот принялись делиться соображениями. Роланд, с вечера читавший Мелюзину, был теперь убежден, что Кристобель побывала в Йоркшире. «Это непременно здесь». И как только раньше никто не заметил. Вся поэма буквально напичкана местными йоркширскими словечками. Она пишет не вереска, вересник, не овраг, а разлог, не хребет, а гребень. И воздух в поэме самое, что ни на есть здешний, как в письме Падуба. У нее говорится, что после дождя взойдут живые струйки пара и примутся резвиться и играть, как жеребята на муравнике. Обратите внимание, не просто жеребята на лугу, а жеребята на муравнике, чисто йоркширский оборот. Вы спрашиваете, почему никто не заметил? Не знали, что искать. Дело в том, что пейзажи Ламот всегда считались бретонскими, мол, там описаны окрестности Пуату и все такое. Правда, я где-то читала, что на тамошние пейзажи у нее наложился наш английский романтизм. Сестры Бронте, Вальтер Скотт, Вордсворт писали также про символику пейзажных деталей, Кристобель. Вы-то сами как думаете, была она здесь? Да. И еще раз да. Хотя с доказательствами туго. Мод вздохнула. Что мы, собственно, имеем? Ну, добрый йоркширский хобгоблин, умеющий лечить коклюш. Он есть и в письме Падуба, и в сказке Кристобель. Ну, местные слова. Ну, моя брошь. И главное, чего я не возьму в толк, как мог Падуб писать жене все эти письма, если... Невольно возникает сомнение... Может, свою жену он тоже любил? Он ведь постоянно говорит в письмах, когда я вернусь. Значит, с самого начала собирался вернуться. Что и сделал, исторически неоспоримый факт. Так что если Кристобель была здесь с ним, то вряд ли это задумывалось как бегство. Знать бы, как что оно задумывалось. «Я полагаю, это глубоко личное их дело», — сказал Роланд. Только их касающиеся. Мне вот что показалось. Мелюзина сильно напоминает некоторые стихотворения самого Падуба. Про остальные вещи Кристобель такого не скажешь. Когда читаешь Мелюзину, часто возникает ощущение, что это вполне мог бы написать Падуб. По крайней мере, у меня ощущение такое. Я имею в виду не сюжет, а стиль. Мне так не кажется. Но я понимаю, что вы имеете в виду. К Подунцу Томасины ведет крутая тропа из ручейного лога, маленькой деревеньки, запрятанной в складках холмов на подступах к плоскогорью. Они нарочно выбрали этот путь, а не путь с плоскогорья, им хотелось подойти к водопадной чаше снизу. Погода была необычайно живая, полная движения. Огромные белые облака быстрыми стаями проплывали в небе над черствыми каменными обрывами и макушками перелесков. На поверхности одной из обрывистых стен Роланд обнаружил странное, сверкающее серебристое тканье, которое, как оказалось, загораживало входы в логово пауков-туннельщиков. Стоило лишь коснуться соломинкой хотя бы одной нити, как эти устрашающие создания с мощными ухватистыми лапками и челюстями являлись наружу. Уже перед самым Подунцом тропа неожиданно ныряла вниз, пришлось осторожно спускаться среди валунов. Утесы стеснились в круг, образовав полупещеру, полуовраг, по боковым откосам которого, вцепляясь корнями, влачили дерзкое существование кусты и деревца. Вода стремилась вниз из устья в стене, нависшей, выпукла почти сводом. Было сумрачно и пахло холодом и мхом и влажными растениями. Роланд несколько времени смотрел на зелено-золотисто-белесый столб водопада, потом перевел взгляд на чашу, где павшая вода бурлила и закручивалась посредине, успокаиваясь к краям. В этот миг показалось солнце и метнуло свой луч в водоем. Над его поверхностью встало зеркальное мерцание, и одновременно сделались видны сухие и свежие листья и части растений, снующие под водой и теперь словно захваченные в пестрые светлые сети. Но еще более любопытное явление природы предстало Роланду, когда он вновь поднял глаза. Под стеной сводом пещеры, да и вообще вокруг, занимались и взметывались кверху удивительные языки, языки белого огня. Всюду, где преломленно отраженный от воды свет попадал на неровный камень или на расщелину, шедшую вверх ли, вбок ли в стене, всюду проливалась и дрожала жидкая ярь, словно невиданная светлая тень, и возникали сложные иллюзорные построения несуществующих огней, слиющимися нитями света внутри. Роланд, присев на корточки, наблюдал долго-долго, пока не утратил ощущение времени и пространства и перестал понимать, где именно находится, и призрачные языки стали чудиться ему одушевленным средоточием происходящего. Мот приблизилась и, усевшись подле него на камень, прервала его созерцание. «Что это вас так заворожило?» «Свет. Огонь. Посмотрите, какой световой эффект. Как будто весь свод пещеры объят пламенем». Мот сказала. «Она это видела. Я уверена на 100%. Обратите внимание, в Мелюзине написано: стихии три сложили, чтоб создать четвертую, свет солнца через воздух и ясеневых сеянцев отважных, в атагу, что вцеплялись в крутизну, прокинулся мозаичным узором, наглянет свод, и тронулась вода, рябую чешуей, как бог змеиный, под нею свет продолжился мерцанием, как бы колец кольчужных, а вверху вода и свет совместно сотворили на серых стенах и на сводах влажных пещеры сей вид странного огня, ползущих светлых языков, лизавших гранитный каждый выступ, щели каждой и каждой грубой грани, придавая за место тени светлых провожатых причудливые нити, клинья, ромбы и формы белые иные из того огня, что не сжигал, не грел, ни пищи земной не требовал, себя возобновляя на хладном камне, создан был из света и камня, водопадом возбужден был, вверх с живостью внушенную стремился, огня холодного источник. «Она была с ним здесь!» — воскликнула Мот. «Это не научное доказательство. Не выгляни солнце, в подходящий момент я бы ничего не увидел. Хотя лично меня увиденное убедило. Я прочла его стихи. А с Кэмбли? Стихи хорошие. Нет ощущения разговора с самим собой. Он действительно разговаривает с ней, с Эмблой, Ивой, с Кристобой или... Большая часть любовной поэзии замкнута сама на себя. Мне понравились эти послания к Иве. Я рад, что вам понравилось в Падубе хоть что-то. Я пыталась вообразить его. Вернее, их. Они, должно быть, пребывали в состоянии страсти. Я прошлой ночью размышляла над тем, что вы сказали об отношении нашего поколения к сексу. Мол, мы усматриваем его везде. Тут вы правы. Мы все знаем, мы слишком много знаем. Нам, например, известно, что у человека нет целостного личностного начала, что любая личность — это сложная система конфликтующих составляющих. Мы в это уверовали, как в данность. Мы осознаем, что нами движет желание, но мы не можем посмотреть на желание их глазами. Мы никогда не произносим слово «любовь». В самом понятии нам чудится некое сомнительное идейное построение. Особенно нас настораживает любовь, как ее понимали в эпоху романтизма. От нас требуется огромное усилие, усилие воображения, чтобы понять, как они чувствовали себя тогда здесь, вместе, как верили в любовь, в себя, в значимость своих любовных поступков. Да-да, я вас понял. Помните, у Кристобаля в Мелюзине сказано: «Как мал, как безопасен наш мирок, но за его окном летает тайна». У меня такое ощущение, что с тайной мы тоже разделались. И желание, в которое мы всматриваемся так пристально, от этого пристального разглядывания довольно странно преображается. Это вы верно подметили. Иногда у меня возникает чувство, продолжал Роланд, тщательно подбирая слова, что лучше всего было бы оказаться вообще без желания. Когда я смотрю на себя как на единую личность, а можно ли ставить вопрос о единой личности? Когда я смотрю на свою жизнь, как она сложилась, я вдруг понимаю, что хотел бы жить безо всего. Мне только нужна пустая чистая постель. У меня в голове все время всплывает этот образ — пустая, чистая постель в пустой, чистой комнате, где мне ни от кого ничего не надо и никому от меня ничего не надо. Возможно, такие мысли возникают из-за моих личных обстоятельств, Но здесь есть и какая-то общая закономерность. Да, я понимаю. Нет, это не совсем честно было бы сказать. Понимаю. Все гораздо сильнее совпадает. Ведь я тоже думаю так же, когда остаюсь одна. Как хорошо было бы ничего не иметь. Как хорошо было бы ничего не желать. И тот же образ меня преследует. Пустая белая кровать в пустой комнате. Вот именно, белая. Полнейшее сходство, как видите. Удивительно. Пробормотал Роланд. Может, мы типичные представители целого племени ученых, теоретиков, измученных бесплодными умствованиями? А может, мы никакие не представители, а просто двое людей с одинаковыми чудачествами? Какая ирония судьбы! Забраться в эту глушь, сидеть рядышком на камнях, и все ради того, чтобы сделать этакое важное открытие друг о друге. Обратно они шагали в соучаственном молчании, слушая пение птицы, шуршание ветра этой переменчивой погоды в кронах деревьев и по воде. За ужином они некоторое время прочесывали мелюзину в поисках еще каких-нибудь йоркширских слов. Потом Роланд вдруг сказал: «На туристской карте есть место под названием Лукавое логово. Звучит призанятно. Я подумал, может, нам завтра взять на денек отгул от них, выбраться из их сюжета и приискать что-нибудь себе для души. Не у Собрайла, ни в письмах Падуба Лукавое логово не упоминается, и, слава богу, а то опять увязнешь в разных ассоциациях». «А что эта мысль? Кажется, совсем распогодилась. Чувствуете, как тепло?» «Куда именно отправиться не столь важно. Лишь бы найти что-то интересное само по себе, без всяких скрытых смыслов и подоплек. Что-нибудь новое». «Найти что-то новое», — решили они. День как нельзя более располагал к этому. Стояла изумительная погода. Золотой солнечной улыбкой улыбалась небесная лазурь, создавая настроение почти детского радостного ожидания чуда. В такие дни память удивительным образом укорачивается до удобных размеров дня нынешнего, мол, вот оно все какое, а значит, таким и было, а значит, таким и будет. Подходящий денек для похода по новым местам. С собой они прихватили простой запас еды. Мягкий черный хлеб, белый венследейлский сыр, пучок малиновых редисок, желтое сливочное масло, шарлаховые помидоры, круглые сочно-зеленые яблоки сорта Гранни Смит и бутылку французской минеральной воды. Книжек не взяли. Лукавое логово — укромное место на морском берегу под сенью утесов. Здесь стремится к морю по песчаному ложу ручей от старой мельницы, перестроенной в молодежное общежитие. Роланд и Мот спускались к лукавому логову по дорожкам, утопавшим в цветах. С обеих сторон из высоких живых изгородей на них глядели бесчисленные цветки шиповника собачьей розы, большей частью ярко-розовые, порою белые, с золотистой серединкой в ярко-желтой пыльце. Шиповник хитроумный и густо переплелся с пышной жимолостью, чьи кремовые цветки пробирались ловко среди розового и золотого. Ни Мот, ни Роланду прежде не доводилось на столь малом пространстве видеть такое непостижимое множество диких цветов, вдыхать столь густой их аромат. В теплом воздухе запах цветов набегал порывами и, казалось, замирал над головою душистым, почти ощутимым пологом. Наши путешественники ожидали встретить, два цветка, случайно дожившие, уцелевшие из тех сказочных кущ, которые видел некогда Шекспир и которые запечатлел на полотнах Моррис. Но здесь царило настоящее цветочное изобилие. Все жило, росло, игрою красок и ароматов наполнено все вокруг. Под буком утесов даже не пляж, а полоска песка. От нее сходят к морю влажные каменные уступы, где во впадинах стоит оставленная приливом вода. Эти уступы дарят глазу скопление необычайно ярких тонов. Камень розов, песок под прозрачной мелкой водой серебрист, мшистые водоросли неистово зелены, другие водоросли кустистые, протягивают свои розовые, похожие на пальцы стебли среди оливковых и желтых зарослей фукуса. Сами утесы серые и шелушистые. Роланд и Мот заметили, что плоские камни у подножия имеют многочисленные перистые и трубчатые отпечатки ископаемых раковин, похожие на гравюры. «Не наносите повреждений утесам. Сбережем для детей и потомков наше природное достояние», — гласила табличка. Аммониты и белемниты можно было купить в любой сувенирной ловчонке в Уитби. Заготовка их, тем не менее, продолжалась. Молодой человек с мешком за спиной усердно постукивал молотком по каменной стене, которая вся была в причудливых спиралевидных узорах аммонитов. Лукавое логово интересно еще и тем, что здесь, в великом множестве, чуть ли не друг на друге, лежат округлые галыши, так и кажется, будто какие-то великаны наметали их сюда из катапульт или здесь прошел метеоритный дождь. Галыши разного калибра и цвета. Блестящие черные, как антрацит, и зелено-желтые, как сера, зеленовато-восковые, похожие оттенком на прозелененный картофель, песочно-белесые и иные с прожилкой розоватого кварца. Мот и Роланд прошлись, всматриваясь в эти камни, то и дело восклицая. «Вы только посмотрите, какой! А вон тот! А этот!» На краткое мгновение они извлекали зрением один камень из россыпи остальных, потом отпускали, и он падал обратно в пестрый хаос красок, и вынималась новая диковина. Но вот, наконец, они остановились, разложили на камне походную еду и получили возможность спокойно посидеть и поглядеть на мир из лукавого логова. Роланд снял обувь, ноги его были белые и на песке оказались неведомыми существами, выползшими на свет из слепой темноты. Мот сидела на камне в джинсах и рубашке с коротким рукавом. Ее руки были бело-золотистыми, белая кожа в мерцающих золотых волосках. Мот разливала минеральную воду перье из зеленой бутыли, на которой красивыми буквами возвещалось ее подлинное благородное происхождение. «Одосухс» — вода из источника. Пузырьки цепенели на стенках бумажных стаканчиков. Был отлив, море далеко отступило. Настал момент для личного откровенного разговора. Оба это почувствовали. Хотелось выговориться, но ощущалась еще скованность. «Вам будет жаль возвращаться?» — спросила Мот. «А вам?» «Хлеб очень вкусный», — отозвалась Мот. «И тут же у меня такое впечатление, что и мне, и вам жаль. Придется решать, что сообщать, если вообще сообщать, Аспицу и Собрайлу. А также Леоноре, которая не замедлит явиться. Это меня, кстати, тревожит. Леонора, когда на нее накатит вдохновение, способна увлечь кого угодно и куда угодно». Роланд не вполне ясно представлял себе Леонору. Он, правда, почему-то был уверен, что она женщина крупная и теперь внезапно вообразил ее в виде такой властной античной богини в хитоне. Вот она берет утонченную Мот за руку и тянет за собой. Две женщины вместе пускаются бегом. Писания Леоноры позволяли вообразить ей нечто большее. Две женщины вместе. Он посмотрел на Мот в джинсах и белой рубашке, озаренную солнцем. Она такая обособленная, отдельная от него. У нее на голове по-прежнему повязка из свернутого платка, но уже не прежнего шелкового, а накрахмаленного хлопчатобумажного в зеленую и белую клеточку, волосы хитро перехвачены снизу под затылком. «Придется вам решить, что ей сказать». «А я уже решила. Ничего ей не скажу. По крайней мере, покуда мы с вами не достигнем какой-то точки, не придем к какому-то решению. Конечно, утаить что-нибудь от Леоноры довольно трудно. Она, как бы получше объяснить, она вторгается в мой мир. Специалистка по интимным сферам. Обтесняет меня своим присутствием. Я вообще не умею строить личные отношения. Мы с вами говорили, как это нелегко». Может быть, сэр Джордж что-нибудь предпримет? Может быть. Я не знаю, что со мной будет, когда я вернусь. У меня ведь нет никакой приличной работы. Дают несколько преподавательских часов из милости, да небольшую издельщину. Подготовка текста в издании «Падуба». Я полностью завишу от Аспица. А он, мне знай, составляет унылые характеристики, в которых я предстаю еще более заурядным, чем есть на самом деле. И высказать ему всего этого я не могу. Наши с вами разыскания еще больше усложняют дело. Трудно удержаться в старых рамках. И потом еще есть Вэл. Мот смотрела не на Роланда, а на яблоко, которое нарезала острым ножиком на дольки. Тоненькие полумесяцы с ярким зеленым ободком кожицы, с белой твердой плотью и сияющими темно-коричневыми семечками. «А что у вас, Вэл?» «Я вам никогда про нее не рассказывал. Может, к лучшему. И зря, наверное, я сейчас стал жаловаться. Я живу с Вэл с первого курса университета. Она основной добытчик. Например, даже здесь я частично на ее деньги. Она берет разные халтуры, подработки, устраивается на время секретаршей. Ей не нравится эта работа, но она все равно ее делает. Так что я ей очень многим обязан. Понимаю. Но совместная жизнь у нас все равно не клеится. Сам не знаю почему. По какой-то причине... Помните, я вам говорил, меня преследует образ белой постели. Мот разложила яблочные полумесяцы изящным веером на бумажной тарелке и протянула Роланду. Я вас понимаю. У меня нечто похожее было с Фергусом Вулфом. Вы, наверное, знаете про наш роман. Да, слышал. От него, конечно. С Фергусом мне было очень плохо. Мы мучили друг друга, по-другому это не назовешь. Я ненавижу... ненавижу шум, ненавижу всякие отвлечения. Вы вот давеча говорили про анемону, про перчатки и про статью Леоноры, про Венерин грот. А я вспомнила про свое. Как Фергус одно время повадился читать мне лекция «Пенисайт». Примечание. «Зависть к пенису», немецкий. Он из тех мужчин, что спорят по нарастающей, с каждой репликой повышая голос. Ты ему робкое возражение, он тут же в ответ что-нибудь еще умнее, еще громче. Он с утра пораньше цитировал Фрейда. «Анализ конечный и бесконечный». Вставал очень рано. Встанет и начнет горцевать по квартире, нагишом и выкрикивать длинные цитаты. Никогда психоаналитика не охватывает сильнее подозрение, что он занимается пустым сотрясением воздуха, чем когда он пытается убедить женщину отказаться от желания обрести пенис. Я, кстати, не считаю, что он, в смысле Фрейд, прав, но так или иначе в этих глупых воплях приготовил бы лучше завтрак в этом разгуливании. Все причиндалы напоказ. Было что-то абсолютно нелепое. Я не могла работать в подобной обстановке. Да, так оно и было. Я постоянно чувствовала себя разбитой, подавленной. Наказание какое-то. Но Роланд осторожно, искоса взглянул на Мот. Совершенно ли она серьезна? Она улыбалась неловко, даже как-то свирепо, но улыбалась. Роланд засмеялся. И Мот засмеялся. Роланд произнес: «Это ужасно утомительно, когда в личных корыстных целях используют все, даже высокие идеи. Давайте провозгласим, что целомудрие — новейшая волюпте, форма сладострасти». Примечание. Волюпте. Чувственность. Французский. «При условии, что человек предается ему добровольно и не навязывает этого другим. Скажите, пожалуйста, зачем вы всегда прячете волосы?» Мот потупилась. На мгновение он устрашился, не обидел ли ее, но она ответила с почти научной обстоятельностью. «Это связано с Фергусом. И с цветом волос, конечно. Я раньше ходила с ультракороткой прической, а-ля стриженная овца. Но и тогда от цвета были одни неприятности, никто не верит, что это мой настоящий цвет. Однажды на меня ужасно расшипелись на одной феминистской конференции, мол, красит волосы, чтобы угодить самцам. Потом Фергус заявил, что мальчиковые прически — уступка сильному полу, где мои женские принципы. И вообще, говорит, ты похожа на лысый череп, давай отращивай. Вот я и отрастила. Отрастила и спрятала. Напрасно. Вы должны выпустить их на волю. Это почему? Когда вы их прячете, вы только привлекаете лишнее внимание. Все начинают мучиться вопросом, что там такое. Но главное... Главное... Роланд не находил слов. Ладно. Мут развязала головную повязку. Косицы, казалось, состояли из овальных, мерцающих камешков с цветными прожилками. Так причудливо смешались в прядках оттенки желтого. Ярко-желтого, как цветок чистотела, соломенно-желтого и серебристо-желтого. И так блестели волосы от избытка стесненной жизни. Роланд почувствовал, как его охватывает... Нет, не желание, а некое... смутное чувство, в котором, пожалуй, больше всего жалости к этой груди волос. Какие сложные, кропотливые воздействия им пришлось вытерпеть, чтобы создались эти повторяющиеся плетеные узоры. Если смежить веки и сквозь ресницы снова посмотреть на Мот, то ее голова на фоне моря словно увенчана узловатыми рожками. «Жизнь такая короткая», — сказал Роланд. «Они имеют право дышать». Сердце его и вправду влеклось к этим волосам, неведомому пленному созданию. Мот выдернула шпильку-другую, и волосы, все еще заплетенные, скользнули с макушки, повисли неуверенно вдоль шеи. «Вы очень странный мужчина. Не подумайте, что я к вам клеюсь. Я просто хочу один раз посмотреть, какие они на свободе. Вы знаете, я говорю правду». «Да, знаю. Это-то и странно». Она медленно, чуткими пальцами принялась расплетать длинные толстые косицы. Роланд смотрел, не спуская глаз. И вот настал миг, когда 6 толстых прядей, 3 и еще 3, улеглись неподвижно на плечи. А потом она наклонила голову и принялась мотать ее из стороны в сторону, и тяжелые волосы разлетелись, и воздух ворвался в них. Выгнув длинную шею, она мотала головой все быстрее, быстрее. Роланд увидел, как свет стремительно омыл эту летучую груду и засверкал на ней. А Мот изнутри открылось целое море метущихся золотых волн. Она зажмурилась и увидела пунцовую кровь. Роланд почувствовал, что-то разжалось, освободилось в нем самом. «Вот теперь лучше», — проговорил он. Мот, пытаясь откинуть с лица волосы, глядела из-за них на Роланда, слегка покрасневшая. «Да, лучше».